читателям. Менее 6 лет остается до нового 21 века. Уходит в историю век колоссального научно-технического прогресса, огромных социальных завоеваний и общечеловеческих глобальных потрясений. Век великий, жестокий и кровавый. Сурово обошелся он и с Россией. 3 революции, тяжелейшие войны, 2 мировые и гражданская, унесшие жизни десятков миллионов наших соотечественников, неимоверные испытания, сопровождавшие и сопровождающие кардинальные изменения общественного строя, разрушение еще недавно единого, мощного, многонационального государства, с которым считались все в мире и на которые десятилетиями с надеждой взирали миллиарды людей. За 70 с лишним лет советской истории наша страна прошла несколько этапов в своем развитии. Каждый из них оставил свой отпечаток в жизни государства и народа. Это были и героические, и трагические страницы летописи эпохи. В последнее десятилетие очередные этапы стали известны как перестройка и постперестроечное время. Нынешний постперестроечный период еще ждет своего более точного и общепризнанного научного определения, но в любом случае для его характеристики будут приемлемы слова «окаянные дни», «смута», «лихолетие». По основным чертам это время можно сравнить только с распадом российской державы в 1917 году и последующими мучительными годами восстановления государственности и экономики страны. Ход истории, тем более ее изломы и переломы через какое-то время, подвергаются анализу, о них пишут, вспоминают, дают им характеристики и оценки. Не избежала этого, конечно, и перестройка. 4 года назад, похоже, одним из первых, я написал книгу «Перестройка. История предательств». С тех пор появилось много мемуарной литературы и всяческих иных работ об этом периоде. Авторы их чаще всего смотрят на проблему в той или иной мере со стороны. В моей жизни так уж сложилось, что почти весь ход, основные факты, процессы, тенденции перестройки я наблюдал как бы изнутри, имея к ним самое непосредственное отношение. Поэтому, наверное, мне легче, чем кому-либо, понять ошибки руководства страны, ее правительства тех лет, рассказать и о том, что заслуживает, безусловно, положительной оценки, и с этих позиций вглядеться пристально в сегодняшний день, чтобы понять, к чему привели и куда ведут Россию нынешние ее кормчие. 4 года назад я ушел в отставку, занимая твердую гражданскую позицию. И, как и прежде, в эти сложные для меня годы принципы свои не менял. Полагал и полагаю, что деятельность любого правительства, любые его шаги всегда должны соизмеряться с благополучием народа и государства. Именно этим руководствовался возглавлявшийся мной Совет министров СССР. В дальнейшем, однако, произошло то, об угрозе чего мы предупреждали и всеми силами пытались этого избежать. С карты мира исчезло великое государство. Сотни миллионов людей были использованы как пешки в чужой и чуждой им по целям и методам игре политических бандитов и проходимцев, высшим критерием для которых являются не родина и народ, а власть и доллар. За это время было уже 2 государственных переворота – декабрь 91-го и сентябрь-октябрь 93-го. Если в первом случае ценой в борьбе за личную власть стал развал страны, то во втором – расстрел первых всходов демократии, ее защитников и насильственное изменение общественного строя. Верю в то, что наступит время, когда мир содрогнется, хотя часто он вздрагивает и сейчас, от ужаса и отвращения, узнав правду о постперестройке, об ее авторах, об их морали и истинных пружинах действий, о методах уничтожения нашей страны. В последние годы я о многом вспоминал, размышлял, анализировал прошлое и настоящее, думал о будущем. Да и сам тот факт, что мы все теперь отошли подальше от времени перестройки, помогает точнее рассмотреть и объективнее оценить масштабность, значимость небольшого по срокам, но исключительно важного по смыслу исторического периода. И я постоянно думаю о том, что же произошло с нашей Родиной, какие причины и люди привели ее к этому состоянию, Есть ли выход из нынешней позорной и по существу бесперспективной ситуации? Эти вопросы не покидают меня никогда. Они все время со мной, и я полагаю, что не могу, не имею права держать свои мысли в себе. Может быть, они помогут в чем-то тем, кто боль страны воспринимает как свою собственную, помогут выбрать наименее болезненный и наиболее эффективный путь ее возрождения и развития. Сейчас я занят активной общественной деятельностью. Езжу по стране, встречаюсь с людьми на заводах, в селах, в больших аудиториях городов. И где бы я ни выступал, с кем бы ни общался, поступает масса вопросов, которые в основном можно разделить на три группы. Почему так случилось со страной, что происходит сегодня и чего ожидать завтра? Кроме того, после выхода в свет моей книги я получил большое количество писем от читателей. К сожалению, я не имел возможности ответить на каждый из многочисленных вопросов, заданных в аудиториях и в письмах. Поэтому надеюсь, что эта книга в какой-то мере поможет мне выполнить свой долг и ответить моим слушателям и корреспондентам. В ней частично использованы материалы книги, написанные в 1991 году. Весной 1995 года у нас и за рубежом появилось множество публикаций, связанных с десятилетием начала перестройки. При всем разнообразии мнений и оценок, авторы единодушны в одном – это было необычайное в истории человечества время. А дальше начинается разнобой. Одни из них связывают все-все невзгоды сегодняшнего дня с перестройкой, другие приходят к выводу, что свершившееся за последние годы не имеет ничего общего с ее целями и задачами. В книге, которую вы держите в руках, автор стремился дать объективный анализ этого десятилетия великих потрясений. И, конечно же, в ней содержится размышление о путях выхода страны из того глубочайшего кризиса, в котором она сейчас находится. На страну сегодня опустился мрак. Он заставляет по-иному воспринимать мир и жизнь. Но, к счастью, всегда в природе наступает утро. Рассвет сглаживает мрак, вырисовывает окружающее в оптимистическом свете. Это естественно. Мрак — смерть, свет – жизнь. Я хочу, чтобы в моей отчизне быстрее наступил рассвет. Верю в это, во имя этого я живу.